Глава 14. Путь на север занял у меня 6 дней. Разумеется, не пешком. Я еще не совсем с ума сошел. Организовать повозку с кучером не такая большая проблема. Но в то же время я не особо спешил, позволяя себе наблюдать за меняющимся пейзажем и привыкать к ритму жизни за стенами башни. Холмы становились выше, а воздух холоднее. По сторонам дороги все чаще встречались аккуратно засеянные поля и работающие там крестьяне. Явные признаки близости владений местного лорда. На 6-й день, ближе к полудню, дорога привела нас на вершину холма, и передо мной открылась долина. В ее центре, на искусственно выровненном плато, белело поместье Вальтуров. Это был не суровый замок, место вообще не было предназначено для защиты от врагов. Скорее, это была демонстрация состоятельности владельца. Белоснежные стены, больше похожие на дворец, сверкали на солнце. Мраморные колонны, аккуратно подстриженные сады с фонтанами, широкие террасы — все кричало о деньгах, но не о вкусе или истории. Воротам вела широкая, вымощенная камнем дорога, по которой двигалась пестрая процессия. Кареты с гербами, всадники на породистых скакунах, пешие путники в дорожных плащах, торговцы, слуги. Рядом с поместьем разместился весьма разросшийся палаточный городок, где, по всей видимости, разместились слуги и прибывшие торговцы, которые хотели подзаработать во время мероприятия. Я слился с потоком пеших участников, стараясь не выделяться. Моя одежда была простой, практичной, без единого намека на принадлежность к какому-либо дому. На поясе висело несколько неприметных кожаных мешочков, за спиной потертая дорожная сумка. Ворота поместья были распахнуты настежь. Их охраняли рослые стражи в синих с серебром ливреях со знаком Вальтуров на груди. Весы на пламени. Они оценивающе оглядывали входящих, но пропускали лишь магов. Либо тех, кто имел с собой приглашение хозяев. Разумеется, приглашения у меня не имелось. Тот документ, что показал мне Кроу, было скорее объявлением, что рассылалось по всяким мелким семьям, ради которых не хотелось сильно заморачиваться подписанием документа лично, но в то же время, чтобы добавить массовости мероприятию. Регистрация проходила в просторном шатре, раскинутом перед главными воротами поместья. Внутри царили шум и суета. За длинными столами, заваленными бумагами, расположились писцы, регистрирующие имена. Здесь уже собралась основная масса участников. Молодые люди и девушки примерно моего возраста. Разумеется, почти все со своими родителями. Хотя и одиночек, как и компаний друзей, хватало. Одеты они были куда богаче меня. Шелковые мантии, бархатные камзолы и куча драгоценностей. Еще бы. Ведь сюда приехали в первую очередь, чтобы показать себя. Когда подошла моя очередь, я подошел к сидящему за столом регистратору. «Имя!» — буркнул писец, даже не глядя на меня. «Фауст». «Фамилия? Род?» «Нет рода. Независимый маг». Писец наконец поднял взгляд. Его глаза медленно прошлись по моей простой одежде и отсутствию драгоценностей на виду. В уголке его рта дрогнуло нечто похожее на усмешку. «Независимый. Ясно. Специализация?» «Универсал?» Рядом у следующего стола кто-то громко фыркнул. Я не обернулся, но почувствовал на спине несколько насмешливых взглядов. «Универсал», — повторил писец, и в его голосе звучала откровенная скука. Он что-то быстро нацарапал на пергаменте. «Номер 53. Правила просты. Победа по первой крови, потери сознания или сдачи. Запретов нет. Артефакты собственного изготовления разрешены. Купленные нет. Но и по проживанию. Этот вопрос решаешь сам. В поместье селятся лишь те, у кого есть именное приглашение. Для остальных место в палаточном городке. Но, к счастью, благодаря великого графа Вальтура, что раз в день вас будут кормить. Удачи, независимый маг!» Он протянул мне медный жетон с выбитой цифрой. Я взял его и отошел от стола, дав пройти следующему. Прямо за мной регистрировался молодой человек в алой мантии с вышитым грифоном. «Альдрик, из дома Вернон! Специализация магии огня!» — отчеканил он. Его голос был громким, рассчитанным на публику. Писец почтительно склонил голову и засуетился. Альдрик же, получив свой жетон, обернулся, и его взгляд упал на меня. Он окинул меня высокомерным взглядом с головы до ног. «Универсал, а?» — громко сказал он, чтобы услышали окружающие. «Слышал я про таких, кто не может выбрать основную специализацию, распаляясь на все подряд. Мастера на все руки, а толку ни в одной. Надеюсь, мы не встретимся на арене. Не хочется пачкаться о деревенщину». Его свита, пара таких же нарядных юнцов, захихикала. Я не ответил. Просто встретил его взгляд своим, спокойным, пустым, как поверхность лесного озера. Я не видел в нем противника. Но он даже по объему маны мне явно уступает. Что уж говорить об остальном. Перед собой я видел лишь шумного, яркого петуха, которого кто-то выпустил погулять. Мое молчание, видимо, было воспринято как слабость. Альдрик брезгливо сморщился и отвернулся. Если честно, не ожидал, что тут будет так много магов. Видимо, сказывается проживание в городке, где кроме парочки их совсем не было. Тут же на таком мероприятии их количество многократно возросло. Я вышел из шатра и прислонился к одному из столбов опор, делая вид, что поправляю ремень сумки. Мои эльфийские уши, скрытые отросшими волосами, ловили обрывки разговоров вокруг. Большая часть болтовни была пустой. Обсуждение призов, внешности конкурентов, сплетни. Но один разговор, ведшийся в полголоса за углом шатра, заставил меня прислушаться. «Ты точно уверен? Что, если попадется кто-то сильный со стороны?» «Абсолютно», — ответил другой голос полной холодной уверенности. «Жеребьевку участников специально подстроят так, чтобы сынок лорда встречался только со слабыми магами. Им кровь из носу надо, чтобы парень показал хорошие результаты. Если уж не первое место, то минимум второе. Говорят, наследника собираются сватать за девушку из старого столичного рода. Так что слава сильного мага им, ну, очень нужна». «Тут ты прав. Граф на все пойдет, чтобы возвысить род», — донесся одобрительный фырк. «Уговорил? Поставлю тоже на наследничка. Только поспешить стоит, пока коэффициент не снизили». Я едва уловимо улыбнулся. Про необходимость победы наследника было ожидаемо. Но вот про ставки я совсем забыл. Надо будет озаботиться и поставить на себя. Но это все потом. Сейчас я продолжил слушать местные разговоры. Вечером же нашел пристанище чуть поодаль от палаточного городка в небольшой роще в паре миль отсюда. Развел минимальный, почти бездымный костер и принялся ждать. Час спустя из темноты вышел незнакомый парень, одетый как простой торговец с уличной едой, с потрепанной тележкой. Вот только в его руках мелькнул медальон со знакомым изображением паука с глазом на брюшке. «Вовремя!» — кивнул я, пододвинувшись, чтобы дать ему место у огня. «Стараюсь, старший!» — присел он у костра и протянул мне пару бумажных листов. «Задание выполнено. Пусть за столь короткое время удалось узнать не столь многое». «И да, для него я просто старший из гильдии. Не глава. Не стоит всем подряд знать меня в лицо. Этого паренька явно завербовали не в моем родном городе, так что видит он меня впервые». «Понимаю. И все же приходится работать с тем, что есть», — кивнул я, углубившись в чтение. «Давай кратко словами основное». «Основной фаворит, как и ожидалось, Кассиан Вальтур. Остальные маги ему сильно уступают, а те, кто не уступают, давно подкуплены хозяевами поместья. Вернее, так было до сегодняшнего дня. Произошло непредвиденное. На турнир решил неожиданно заявиться сын графа Сефара, весьма самовлюбленный молодой человек, который хочет доказать всем свое превосходство. И не то, чтобы он был неправ. Говорят, для своего возраста как маг он довольно силен». «Любопытно», — задумался я. «Как понимаю, купить его у Вальтуров не выйдет?» «Маловероятно. Род Сефара весьма богат и уж точно в деньгах не нуждается. Парень золотом просто сорит по любому поводу. Ясно, учту. Что по остальным? Есть еще кто интересный? В основном мелочь, которая приехала просто для того, чтобы засветиться перед графом. Но есть несколько интересных личностей с потенциалом. Вот, например, Лира Фенвик. Девушка из обедневшего, но старого рода. Специализируется на магии воды. Идеальный контроль над жидкостями. Любит создать водяного голема для уничтожения противника. Против Вальтура не пойдет, но за второе место будет бороться изо всех сил. Приз там тоже весьма неплохой. Хм. Говоришь, деньги ей очень нужны, да? Пусть после турнира к ней присмотрятся наши люди. Возможно, стоит ее завербовать. Понял, кивнул он, продолжив. Далее у нас Торн из горных кланов. Предпочитает магию земли. Физически невероятно силен и предпочитает бой на близкой дистанции. Но из-за защиты весьма медлителен. Если попадается более юркий противник, обычно выигрывает в бою на истощение. Выносливости ему не занимать. По остальным тоже есть данные, но именно эти выделяются на фоне остальных. Пробежавшись глазами по бумаге, я мысленно раскладывал информацию по полочкам. В целом шансы у меня весьма велики, если не буду сдерживаться. А сдерживаться я не собираюсь. Спасибо. Хорошая работа. Все решив для себя, кивнул я, после чего достал из сумки звенящий металлом мешочек и бросил его парню. Вот. Поставь все на победу номера 53. И все свободные деньги из кассы отделения гильдии тоже поставь. Но, старший, вы уверены? Абсолютно. Гильдия никогда не проигрывает. Ставь. Как скажете, старший. Мне было велено выполнять все ваши приказы, так что я повинуюсь. И удачи вам! На следующий день начался турнир. Арену соорудили на главном плацу. Огромный круг из темного пропитанного магией камня, огражденный едва видимым глазу барьером. Трибуны ломились от зрителей. Знать разместилась в крытых ложах, самая большая из которых, разумеется, принадлежала дому Вальтур. Там я увидел старого лорда, грузного, важного мужчину с седой, окладистой бородой, и рядом с ним Кассиана. Наследник был спокоен, даже расслаблен, время от времени что-то говорил отцу, вызывая на его лице довольную улыбку. Жеребьевку проводили с пафосом. Магический шар, парящий в центре арены, выплевывал пары номеров. Мой номер 53 сошелся с номером 17. Я быстро нашел его в списке. Марк. Тоже безродный. Тут для того, чтобы показаться перед графом и получить работу. Бои первого круга были в основном короткими и незрелищными. Новички нервничали, их заклятия срывались или не имели достаточной силы. Кассиан вышел на арену под громкие аплодисменты. Его противник, тщедушный юноша, дрожал, как осиновый лист. Наследник графа не стал затягивать. Одним элегантным движением руки он вызвал в ладони сферу из сгустившейся молнии и небрежно отправил ее в сторону оппонента. Тот попытался поставить щит, но молния, со свистом разрезав воздух, разбила защиту, как стекло, и сбила юношу с ног, оставив его дергаться в легких конвульсиях от остаточного заряда. Победа за 10 секунд. Трибуны взревели от восторга. Кассиан, улыбаясь, поклонился ложе отца. Лира победила еще быстрее, просто заключив своего противника в шар из воды, из которого тот, захлебываясь, немедленно сдался. Торн просто прошел сквозь все атаки оппонента, как танк, и впечатал его в землю. После этого вызвали уже меня. 53-й номер Фауст против 17-го номера Марка. Я вышел на камень арены. Мой противник уже ждал. Юноша лет 17 в зеленой мантии с нервным лицом. В руках он держал странный деревянный жезл, сплетенными в него свежими листьями. Количество маны в его теле было неплохим, но парень явно был не бойцом. Судья взмахнул рукой. Бой начался. Марк, преодолевая дрожь, взмахнул жезлом. Из земли передо мной взметнулись десятки цепких, похожих на лианы стеблей, усеянных шипами. Неплохо для небойца, но не против меня. Я не стал защищаться и даже не стал уворачиваться. Просто поднял руку и коснулся ближайшего стебля, активируя плетение праха. против мага вряд ли бы помогло. Слишком уж большое сопротивление. Но вот против растения эффект был мгновенным. Стебли, только что гибкие и сильные, вдруг засохли, стали ломкими, как осенняя листва, и рассыпались в пыль от простого дуновения ветра. Вся конструкция рухнула за секунду. Марк застыл с открытым ртом. Его жезл опустился. Он смотрел на груду праха, который секунду назад был его заклятием, с немым вопросом в глазах. Я не стал ждать. Рванул навстречу, оказавшись прямо перед ним. Он инстинктивно отпрянул, пытаясь что-то выкрикнуть и создать новое плетение. Но я был уже слишком близко. Мягко, почти по-дружески, положил руку ему на плечо. Разряд молнии. Парень вздрогнул. Его глаза, полные паники, вдруг потеряли фокус. Он медленно опал на землю, уронив жезл. «Соперник не способен продолжать бой! Победа за 53-м номером Фаустом!» — провозгласил судья, слегка ошарашенным таким исходом. Трибуны отреагировали неуверенным гулом. Ни вспышек, ни грохота, ни яркой магии. Просто растения завяли, а противник упал. Это не было зрелищно, а значит, неинтересно. Но мне было плевать. Для меня главная победа. Все остальное вторично. Я развернулся и покинул арену, оставляя за собой шепотки и недоуменные взгляды. Проходя мимо лож знати, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Поднял глаза. Кассиан Вальтур из своей ложи смотрел на меня с нескрываемым неудовольством. Но он что-то шепнул стоявшему рядом слуге. Отборочный тур был пройден легко, а следом за ним в тот же день прошла еще парочка не особо значимых битв, отсеивая самых слабых соперников. Но я понимал, это лишь первый шаг, и теперь я попал в поле зрения человека, для которого победа была вопросом семейной чести. Уверен, он просто так меня не оставит, но мне было плевать. Может, он даже захочет меня устранить, но тем интересней будет. В конце концов, если уж я выбрался из башни, надо только отдохнуть, но и немного развлечься. Так что посмотрим, какой сюрприз преподнесет мне жизнь дальше.